Глава 15. Канонерский остров. Санкт-Петербург. Дмитрий Волков. Почти сутки я пролежал под наведенным мостом, пока поток атакующих не начал спадать, и моего непосредственного участия уже не требовалось. Помимо всего прочего, я взял еще один уровень и стал еще сильнее. Очки навыка сразу вложил в молнию, а так как одно очко характеристик имелось свободным, плюс я получил 3 очка, то смог поднять силу и мудрость еще на 1 единицу. Уровень героя – 21. Очки опыта – 151 000/12 000 000. Молния 8 уровня. Урон – 640 единиц здоровья. Требуется 200 единиц маны. Радиус действия – 30 метров. Навык управляемый. Сила – 17, мудрость – 17. Здоровье – 320 тысяч. Мана – 100 тысяч. Показатели выросли очень сильно, и теперь я мог один сдерживать небольшую армию, но сейчас требовалось решить вопрос, что делать дальше, и осмотреться вокруг, ведь, находясь в воде под мостом, я был лишен возможности видеть то, что происходит вокруг. Выбравшись на пирс, сразу направился к смотровой вышке, сооруженной для наблюдателей, и, забравшись, осмотрел поле боя. День близился к закату, и солнце подсвечивало все в красные тона. Портал продолжал работать, мерцая, выпуская в наш мир толпы крысолюдей. Однако теперь количество катапульт и баллист было настолько большим, что войска противника не успевали отойти на достаточно большое расстояние, как их перемалывали в кровавый фарш. Они покрывали остров несколько слоев, что создавало трудности при попытке выбраться за его пределы. Даже я уже понимал всю бессмысленность проводимой противником операции и видел, что им придется закрыть проход. Хотя, возможно, я чего-то не знаю, но выхода для них я не видел. Помимо крысолюдей, вокруг валялось достаточно много тел летающих ящеров, нашинкованных стрелами, копьями или в обрывках сетей, которыми их ловили в воздухе. Даже сейчас противник не переставал бросать в портал небольшие отряды летающих ящеров, но все они очень оперативно сбивались. Прямо у меня на глазах один из магов воды с нашей стороны запустил волну, смывающую трупы в акваторию Невы, чтобы очистить пространство от них. Вдалеке виднелось множество судов. Оглянув бинокль, увидел, как на них проверяют сети, расставленные по периметру вокруг острова в несколько рядов. С их помощью ловили диверсантов и разную нечисть, которую в наш мир закидывал противник и трупы, очищая акваторию. Затем я осмотрел укрепления, воздвигнутые по периметру вокруг острова. С помощью быстросборных лесов, на которых было большое количество людей с оружием в руках, удалось создать сплошную стену, не считая мест с водой. Штурмовать такие леса достаточно сложно, тем более снаружи они прикрыты толстой фанерой с усилениями. По сути, настоящая стена, преодолеть которую очень сложно. Да еще и в несколько ярусов на ней расположены стрелки с арбалетами, баллисты и катапульты, а также системы ПВО. Будь у нас меньше времени или возникни портал в малонаселенной местности, у противника были бы все шансы занять плацдарм и уже с него начать экспансию, но они решили по-другому. Это не простой портал сопряжения, а созданный по наводке с той стороны, и, вероятно, целью его был я. Хорошо, что они выбрали отдаление от меня, так бы могли возникнуть проблемы, и хорошо, что возник он на острове. В противном случае еще неизвестно, как бы все обернулось для нас. Пока осматривал поле сражения, мне прислали отчеты, и они не очень радовали, так как был истрачен почти весь запас стрел, дротиков и артефактов как защитных, так и атакующих. 3 часа назад противник предпринял попытку атаковать магами под защитными артефактами, но они не учли наличие огромного количества баллист и катапульт. Даже магический щит не может выдержать удар 100-килограммового камня, набравшего приличную скорость. Да и наши маги не сидели без дела, атаковали сразу, как поняли, кто пришел в наш мир. Одним словом, их раскатали чуть ли не быстрее, чем обычных крысолюдей, сосредоточив на них огонь всей нашей артиллерии. Судя по отчетам, противник бросил в бой около 100 000 солдат, а с учетом того, что портал закроется через несколько часов, заблокировав проход, шансы прорваться в этом месте у них очень маленькие. Нет, уверен, что они попытаются прорваться и, возможно, даже привлекут для этого высокоуровневых игроков, Но шансов очень мало. Им проще дождаться открытия другого портала. Вдалеке от крупных городов и атаковать нас уже оттуда. «Босс, разрешите доложить?» — спросил подошедший Максим, являющийся моим заместителем. «Докладывай», — ответил я, внимательно осмотрев, и увидел свежие следы от ударов чем-то острым, а значит, он принял прямое участие в битве. Видя мой интерес, он пояснил. «Противник трижды прорывался, поэтому приходилось принимать прямое участие в отражении штурма. Зато поднял уровни, как и все наши дружинники. Даже прокачал навыки борьбы с оружием и рукопашного боя. Молодцы! Но почему не доложили мне? Угрозы не было, резервов было в достатке. И так все прокачали не по одному уровню, но держали их рядом, на случай прорыва. Да и самим размяться надо было», — смутившись, ответил заместитель. «Хорошо. С чем пришел?» — спросил я. «Кхыны говорят, что портал закроется минимум на сутки. Может, стоит отправить туда разведчиков под прикрытием артефактов?» — спросил Максим. «Да вот думаю самому наведаться туда. Закажу на системной бирже еще оружие. Выгружу на склад и с артефактом отправлюсь в портал». «Князь, это опасно. Без вас оборона может рухнуть. И кто сможет сдержать других княжичей? Они же все передерутся без вас», — возмутился Максим. «Ну, пару суток вы точно продержитесь без меня. А я постараюсь собрать как можно больше информации об их мире. Да и не верю я, что меня так легко раскрыть. Куплю хороший артефакт невидимости и с ним пройду в тыл к врагу», — ответил я. «В самом деле, я определился, с каким артефактом мне нужно воевать. И именно артефакт невидимости легендарного уровня сможет максимально эффективно реализовать мой навык вампиризм». «Как скажете, княже. Жду ваших указаний», — скрывая недовольство, произнес мой заместитель. Следующий час я потратил на покупку расходников к оружию, дополнительного вооружения и распределения задач. На системной бирже купил артефакт невидимости легендарного типа. Создает эффект полной невидимости, поглощает звуки и запахи носителя. Заряд на 12 часов, с восстановлением 5% заряда за 1 час. Это значит, что за сутки он полностью восстановится. По сути, мне придется тратить время, чтобы прятаться без использования артефакта. Примерно столько же, сколько я буду его использовать. Помимо этого, прикупил довольно большой ассортимент отравляющих веществ в виде концентраторов, чтобы устроить массовое отравление в лагере противника. Это сможет прикрыть массовую гибель врагов от моего навыка вампиризм, ведь я не просто так решил посетить их мир, а еще и прокачаться. Пока занимался подготовкой, мне написали практически все ближники, недовольные моим решением и предлагающие отправиться вместо меня. Но я был непреклонен. Наличие артефакта легендарного уровня должно гарантировать мою безопасность, но только на этом артефакте я не остановился, а дополнительно купил еще и артефакт иллюзий и смены личины, очень дорогие по местным меркам, каждый стоимостью в 10 миллионов кредитов. С рангом редкий. К слову, легендарный нет в продаже совсем, и, насколько я понимаю, никогда не появляются. Да и кто в здравом уме будет продавать такой артефакт? В крайнем случае, обменять на что-то не менее ценное. Ну и за 100 миллионов прикупил артефактный портал срочной эвакуации, поставив маяк для него во дворе Зимнего дворца. Про зелье восстановления, регенерации, маны и здоровья можно и не упоминать. Но брал только хорошие, так как экономить на таких вещах не стоит. Все-таки я иду в одиночную миссию, и хочется вернуться из нее домой целым и невредимым. Уже перед отправлением устроил мозговой штурм среди своего окружения, чтобы они накидали возможные цели и необходимые артефакты, которые могут понадобиться мне там. Как оказалось, сделал я это не зря. Довольно много интересных идей мне предложили ближники и дали дельные советы по вещам, которые необходимо взять с собой. Поэтому, как стемнело, к порталу я подошел уверенный в себе с большим количеством грандиозных планов. На всякий случай меня загримировали как крыса-человека, так как я не знал, что ждет меня с той стороны портала. Ведь там может оказаться и артефакт против невидимости, такого же уровня, как и у меня. Исключать такую возможность я не стал. Да и в момент перехода артефакты могут отключиться, а я буду выглядеть глупо, когда пройду на ту сторону в обличии человека. Так у меня будет шанс затеряться среди других крысолюдей, хотя бы временно. По нашим расчетам, портал должен закрыться через час. Во всяком случае, такая информация есть и на бирже, купленная нами вместе с несколькими рабами разных рас. Да, мы решили приобрести разных рабов, чтобы выяснить об их мире и других мирах все, что они знают. Надо сказать, что только десятая часть рабов родилась не в неволе, но даже они владели поистине огромной информацией. Пришлось создать целый институт, который будет заниматься изучением миров системы. Мне постоянно скидывали информационную выжимку про другие миры, что удалось узнать от рабов, благо, находясь в ошейниках, они не могли не исполнять приказ, какой бы он ни звучал. В будущем их собирались освободить, во всяком случае, большую их часть, а некоторых, особо агрессивных, продать обратно через биржу. Изучать их мне было некогда, но все равно я просил скидывать мне и информацию, ведь никогда не знаешь, для чего она может пригодиться. К порталу я прошел довольно просто. Подплыв под водой к самому берегу и активировав легендарный артефакт невидимости. Путь был заранее согласован, поэтому часть острова временно не обстреливали, что позволило достичь портала, а потом по сигналу наши устроили массированный обстрел магии, так что часть выходящих крыс и людей отбросила обратно в портал. Сам переход был довольно противным, такое ощущение, что меня раскрутили в центрифуге, а потом выпустили пройтись по прямой. Наша идея с маскировкой сработала, так как невидимость слетела, но я был загримирован под раненого, да, и когда вылез из воды, облил себя свежей кровью, заготовленной заранее. Мир с той стороны портала очень сильно отличался от нашего. Серые постройки, серая трава, и все это в полумраке, подсвеченным розоватым светом от портала. Не успел прийти в себя, как ко мне бросились два крысолюда, я сразу упал, изображая смертельно раненого, поэтому меня подхватили под руки лапы и, натянув что-то наподобие гамака с перекладиной на плечах, усадили внутрь и потащили в сторону от портала. Но надо отдать противнику должное. Вокруг было оцепление в несколько отрядов, и если через первое меня протащили без вопросов, то вот сразу разместили в одной из палаток, длинных, как сосиска, и овальных внутри. Бросили на постелку, после чего убежали дальше, а ко мне направился один из крысолюдей в красном переднике и красной одежде с перепачканной в крови руками. Выглядел он уставшим и явно был местным лекарем. Допустить, чтобы он меня осмотрел, я не мог, поэтому, выбрав его целью, активировал вампиризм. Дойти до меня он не успел. Резко замер, а его нос зашевелился, как будто он к чему-то принюхивался. Вот он хотел что-то крикнуть, но пошатнулся, присел на одну из тумбочек, а потом завалился мертвым. Внимание! Вы убили игрока 7-го уровня. Получено 320 очков опыта. Сразу активирую невидимость и, вскочив, отбегаю в сторону. Подождав, осторожно прошел вперед, решив не трогать тех, кто здесь лежал. И так будет много вопросов по поводу мертвого лекаря. А мне нужно как можно дольше оставаться в тени, чтобы не вызывать подозрения. Да, я хочу прокачаться за счет убийства большей части скопившейся здесь армии, но сделать это нужно согласно разработанному плану. Поэтому, найдя в одном из стеллажей нож, похожий на скальпель, только не прямой, а полукруглый, я воткнул его в шею лежащего лекаря, полил его одежду кровью, а сам нож осторожно подложил одному из спящих крысолюдов забинтованной ногой. Выбраться из госпиталя труда не составило, так как артефакт работал идеально, а меня никто не видел. Прошел через второй-третий кордон, выбравшись во внешний лагерь, поразившись его размерами. Десятки тысяч палаток стояли идеально ровными рядами, вокруг ходили патрули, а все это еще было окружено частоколом высотой около 5 метров. Все это я увидел, осторожно забравшись на одну из смотровых вышек, где стояли два стража, осматривающие не только внешний периметр, но и внутренний. Двигаться приходилось очень осторожно, так как под весом вышка ощутимо подрагивала, но зато обзор открылся очень хороший. Первым делом составил небольшую карту, использовав для этого интерфейс, а затем выделил цели для себя. Первой целью стала столовая, где принимали пищу офицеры. Именно им в еду я и подсыпал яд длительного действия, и не всем, а через одного. Для этого пришлось капать по капле яда в разные емкости с едой и готовыми напитками. Следом пробежался до одной цистерны с водой, где ее раздавали солдатам, выстроившимся в очереди. Мне повезло, что верхняя крышка заправочного люка была прикрыта, поэтому чуть приподнять и вылить содержимое одного пузырька, так чтобы этого не заметили, проблем не составило. Яд, который я использовал, делал артефакт достаточно налить туда любую жидкость и выставить время, через которое он действует, и летальность, как он производит нужный яд. Задержку взял в 3 часа. Раньше нет смысла наводить шум. Как раз будет ночь, и я планирую сам пройтись по казармам, убивая врагов. 3 часа я слонялся по лагерю, отравляя воду, еду, а иногда и запечатанные рационы питания, чтобы внести сумятицу в разбирательство. Для этих целей у меня был шприц, которым я и вводил яд в запечатанные продукты и даже в воду. Здесь использовали кожаные и глиняные емкости, запечатанные воском, которые я протыкал иглой и вводил яд. Конечно, местные лекари очень быстро разберутся, что это за яд, и смогут его определять. Но я использовал разные артефакты и разные яды. А еще, когда я использую свою способность, солдаты начнут умирать без явных признаков отравления, и это еще больше внесет неразберихи. К ночи лагерь погрузился во тьму, но местным свет был не нужен, и часть из них не спала. А мне пришлось использовать зелье ночного видения, чтобы видеть на их уровне. Пока лазил по лагерю, смог найти несколько точек, где цели будут пожирнее, чтобы нанести больший урон и быстрее прокачать свой уровень. За 40 минут до начала действия яда я проник в большой дом, построенный по модульным технологиям, где были комфортные условия для проживания офицеров. Забравшись на крышу, я улегся, отключил невидимость, чтобы артефакт подзаряжался, так как он просел почти на треть, и активировал вампиризм. Внимание! Вы убили игрока 10 уровня. Получено 2560 очков опыта. Посыпались сообщения через 2 минуты. Внимание! Вы убили игрока 11 уровня. Получено 5120 очков опыта. Посыпались новые сообщения через 5 минут. Внимание! Вы убили игрока 12 уровня. Получено 10240 очков опыта. Посыпались сообщения через 10 минут. Внимание! Вы убили игрока 13 уровня. Получено 20480 очков опыта. Посыпались новые сообщения через 20 минут. А потом по лагерю объявили тревогу. Надо сказать, что система дала возможность всем мирам понимать разные языки, и это упрощало очень многое. Но все равно некоторые вещи она не могла перевести. Поэтому часто приходилось додумывать услышанные разговоры самому. Внимание! Вы убили игрока 3 уровня. Получено 20 очков опыта. Посыпались сообщения о смерти солдат от яда в разных частях огромного лагеря. Отчего сразу подняли тревогу. После тревоги активировал невидимость и перебрался в их штаб, не выключая свой навык. Здесь даже удалось спрятаться в один из шкафов еще на 20 минут, убивая окружающих, но в основном здесь были от 10 до 12 уровня. В целом, невидимости у меня еще хватит на 8 часов, но неизвестно, что ждет меня впереди. Поэтому я решаю сменить место, поискать, где можно затаиться хотя бы на час, а потом снова заняться диверсией.